Примерно в пяти кликах дальше по дороге мы так и поступили. На сканерах ничего не видно. Когда мы повернули, а экраны оставались чистыми, пока мы все не выключили. Мы не видели дорогу, но внешний микрофон направленного действия дал бы нам знать, если бы кто-нибудь проехал. Юрий молча последовал за нами, пока мы выполняли этот маневр. Вел он машину, которую мы наконец разглядели, бело-голубой омнифургон. Прекрасная машина с двойной защитой, предназначена для того, чтобы служить и машиной, и домом. Она выглядела помятой и потрепанной долгой дорогой, но все еще пригодной к употреблению. Иллюминаторы были покрыты засохшей грязью и пылью, но на передних сиденьях можно было разглядеть две смутные фигуры. Мы сидели, прислушиваясь к тихим постанованиям ветра. Все притихли. Прошло минут 10. Потом Сэм сказал: «Спроси Карла, кто, по его мнению, выиграет кубок Национальной хоккейной лиги в этом году?» Протянул я руку и постучал пальцем по главному экрану. «Ну-ка, включи сканеры помощнее. Посмотри взад-вперед по дороге на небольшом расстоянии». Сэм послушался. «Ничего», — сказал я, — «ни одной пылинки. Я-то наверняка считал». «И я тоже», — ответил Сэм. «Я был уверен, что они постараются засечь, если мы свернем к этому порталу, если они нами все еще интересуются. Не могу понять, что же такое тогда были эти машины». «Может быть, догадка Юрия справедлива, и они всего-навсего инопланетяне в заброшенных машинах земной марки?» «Похоже на то». Я надавил на клаксон, потом включил рацию. «Карл, кто собирается выиграть кубок НХЛ в этом году?» «Ну, я сам болею за Доджеров из Лос-Анджелеса». Он рассмеялся. «Ты что, смеешься? Хоккей вымер, как доисторическая птица Дронт». «Последний раз, когда разговаривал по забегаловке, ты слышал, что его собираются воскресить. Снова устраивать крупные игры высшей лиги в Северной Америке». «Правда? А я и не слышал». «Ну, ты сказал, что родился в 46-м году». «Да, 1946 год от Рождества Христова». «Я так понял, что ты родился на Земле». «Да, Лос-Анджелес, Калифорния». «Как же ты попал в наше время? На 150 слишком лет позже». «Да меня захватило летающее блюдце». «Это называется не задавай глупых вопросов. Не услышишь глупых ответов». «Язык очень странно себя ведет по отношению к тому, что именно он проносит сквозь столетия в словарном багаже. А что бросает по дороге?» Хотя само по себе выражение «летающее блюдце» не было совсем забыто. Его первоначальное значение подернулось мраком и совсем пропало из словарей. В современном значении, если тебя как следует шарахнут по голове, то ты увидишь летающее блюдце. Ну, то есть будешь страдать временными зрительными галлюцинациями. «Слезть с летающего блюдца» означает: прекрати свои фантазии и вернись назад, к реальности. Спроси кого-нибудь, что такое на самом деле летающие блюдцы. И, скорее всего, человек посмотрит на тебя непонимающим взглядом, как если бы ты у него спросил, к чему относятся коньки, выражение «коньки отбросить». Примечание. В данном случае я в этом уверен. Коньки совсем не означают спортивной обуви с лезвием на ногах. Первоначально летающее блюдце означало только одну вещь – внеземной космический корабль. Если верить отчетам того времени, небо Земли было буквально забито подобными предметами, начиная с середины 20-го столетия и кончая первой третью 21-го, когда была открыта космострада на Плутоне. После того рассказы об этих штуках потихоньку сошли на нет. Официально эти объекты были названы неопознанными летающими объектами, или НЛО. Летающие блюдца взялось оттуда, но по форме почему-то эти предметы больше всего напоминали подвешенные в небе части сервиса. Я знаю все это только потому, что как-то писал курсовую в колледже на тему популярных иллюзий. Спецкур назывался «Масса и коллективное сознание». Я ничего про сам курс не помню, но мне кажется, невеликой потерей. Тут на дорогах между мирами люди больше не встречают летающих блюдец. Они видят всякое другое. Путешествующих во времени двойников давно умерших любимых, которые вдруг показываются им. Машины, которые можно принять за летучих голландцев сегодняшнего дня, мчащиеся по космостраде вместе со своими призрачными пассажирами. Машины, которые ведут то Иисус Христос, то Будда, то Зороастр, то Лао Цзэ, Кришна или Джон Леннон. Я помню, как провел за пивом целый вечер в компании кучки леннонитов. Это очень интересная маленькая секта. Люди видят различные химеры, причем весьма разнообразно, но никаких космических кораблей. На кой тебе космический корабль, если можно сесть в машинку и проехать сотню-другую световых лет? Ответ. Такое нужно только расе, которая не имеет доступа к космостраде. «Карл, нам надо поговорить», — сказал я. «Но нам лучше пока отложить этот разговор, пусть даже мне очень не хочется этого делать». «Ладно». «Сэм, дай-ка мне дорожный диапазон, канал 19 на низком уровне». Сэм выполнил просьбу, я сказал: «Юрий, это Джейк». «Hello?» «Наверное, ты давно уже гадаешь, в чем тут дело». «Ну, мне показалось, что у тебя есть причины быть осторожным». «Правильно догадался». «Извини, что мы тебя не предупредили, но мне показалось, что лучше поддерживать тишину в эфире, по крайней мере, на волнах дорожного диапазона». «Юрий, у тебя есть многоканальный декодер, который бы работал в защищенном режиме?» «Ну, конечно, есть». «Хорошо. Сэм так наладит тебя, что ты сможешь принимать на нашем канале, защищенном от прослушивания». Когда мы все это смогли выполнить, то включили моторы и поехали дальше, по льду к космостраде, следуя по собственным колеям в снежной каше. Дорога была совершенно плоской, ровной, и ехать было легко. Но когда дорога показалась впереди, Сэм вдруг завопил: «У меня что-то на сканерах! У нас есть время развернуться обратно?» «Нет, эта дрянь мчится на скорости Mach 3. Наверное, это дорожный жук». «Еще один?» «Ну, конечно, так оно и оказалось». Мы смотрели, как серебряная жукоподобная машина скользит мимо нас, прорезая себе дорогу в густом тумане, похожем на суп. «Ну и ну», — сказал удивленный Сэм. «Он нам что-то передавал. У меня записано, могу проиграть. Погоди-ка, вот запись». «Доступ в следующую секцию космострады воспрещается. Немедленно разворачивайтесь назад». Голос разговаривал на интерсистемном. Уже давно существовала гипотеза, что дорожные жуки могут сканировать мысли и жизненный опыт тех, кто едет в машинах, которые им нужны. Иначе как они учат все те языки, на которых они к нам обращаются? Никто пока не придумал этому объяснения. «Ну что же», — сказал я и не собираюсь спорить с дорожным жуком. «Взвод налево!» Я повернулся налево, сумел вовремя выровнять машину и вывел тяжеловоз на его крейсерскую скорость. Мы посмотрели назад, чтобы убедиться, что все повторили наш маневр. Нас послушались.